19-20 марта 1944 года. Ночью над Лондоном опустился плотный желтовато-белесый туман. Видимость была отвратительной, и прохожие, рискнувшие выбраться на улицу, появлялись из плотной мрачной дымки и снова исчезали, словно призраки. Редкие машины медленно продвигались вперед, напрасно пытаясь пробить светом фар плотную завесу. Серый лимузин, цвет которого сливался с туманом, медленно крался по Бейкер-стрит в направлении Регенс-парка. Водитель напряженно вглядывался в неясные очертания зданий. «Ага, здесь», — произнес он и облегченно вздохнул. «Дом святого Михаэля». Полицейский в гражданской одежде, сидевший рядом с Фрэнсисом де Бельвуаром, легонько толкнул его в плечо, затем, открыв дверцу, выбрался наружу, огляделся вокруг и подал знак второму человеку в гражданском, сидевшему по правую сторону от арестованного. Бельвуара, одетого в коричневый костюм из рубчатого плиса и бежевый свитер с воротником, быстро провели по скользкому тротуару к боковому входу в здание. Дежуривший в подъезде сержант проверил документ. «Его уже ждут», — наконец сообщил он. «Третий этаж. Третья комната налево. Вы проводите его до двери, а в комнату он войдет один». В вытянутой, скромно обставленной комнате ярко горела люстра. Тяжелые шторы на трех окнах были плотно закрыты. Бодлий и МакАлистер, оба в военной форме, сидели в конце длинного стола, на котором лежали разные схемы и документы. На стенах ничего не было, если не считать большой доски, висевшей напротив окон. Молоденький майор рисовал на доске удивительную схему, частенько поглядывая на синьку, которую держал в левой руке. Бельвуар прикрыл за собой дверь и неторопливо огляделся. «Вот так», — насмешливо заметил он. «Я действительно не знал, что храбрая британская армия заняла дом Марка и Спенсера». Бодли и МакАлистер обменялись взглядами. «Итак, вам знаком дом святого Михаэля», — сказал Бодли. «Как и раньше, он принадлежит торговой фирме, но на время войны арендован правительством. Здесь находится конспиративная квартира отдела специальных операций под названием «Партизан на Бейкер-стрит». Когда я был здесь в последний раз, в этом доме грудами лежали дамские ночные рубашки и бюстгальтеры». Бельвуар вызывающе посмотрел на МакАлистера. Лицо генерала побагровело. «С тех пор здесь все изменилось», — агрессивно бросил он и с нескрываемым презрением добавил: «А вы что, уже крали здесь что-нибудь, барон?» Холодные серые глаза арестованного, от которых ничто не укрылось, перехватили быстрый и недовольный взгляд, которым одарил Бодлей своего коллегу. Это подтвердило мнение, возникшее у него во время вчерашнего разговора. Здесь начальником является Бодлей. «Перейдем к делу», — тихо произнес начальник военной контрразведки и поднялся. «Присаживайтесь же, Бельвуар», — говорил он сжато и четко, тщательно подбирая слова. «Через несколько месяцев союзники высадятся во Франции, и будет открыт второй фронт. Это не секрет. Мы готовимся к этому. Немцы тоже. Они торопятся возвести оборонительные сооружения. Успех вторжения во многом зависит от нашей разведывательной работы. Нам необходимо выяснить, что планирует противник, где расположены его главные силы, какова боеготовность войск. Новинкой является то, что Гитлер задействует свое новое оружие — ракеты Фау-1 и Фау-2. Нам надо установить места базирования этих ракет и уничтожить их как можно больше. Мы располагаем множеством информационных источников и разветвленной сетью боевиков на вражеской территории, но их все же недостаточно. Любой ценой нам необходимо раздобыть немецкие радиокоды, чтобы расшифровывать их переговоры. Это обеспечит нам победу. К тому же будут спасены тысячи человеческих жизней. Он сделал паузу и глянул на Бельвуара, ожидая его реакции, но той не последовало. Арестант сидел с невозмутимой миной на лице, скрестив руки, и молчал. Бодлий продолжил. Связь на высшем уровне, то есть между гитлеровским генеральным штабом и командующими фронтов, осуществляется по радио в закодированном виде. Коды совершенно секретные, как и система зашифровки и расшифровки. Расшифровка сигналов ведется на специальной электрической машине, именуемой «Энигма». Уже примерно в течение года самые лучшие криптографы, которых смогли собрать союзники, пытаются расшифровать код «Энигмы». Но по всем направлениям нас преследует только неудача. Я не преувеличиваю, когда говорю, что «Энигма» — самый охраняемый в Германии секрет. Бодлий повернулся к майору, который к этому моменту закончил рисовать на доске схему. «Теперь продолжайте, пожалуйста, вы, майор». Длинной тонкой указкой молодой офицер указал на доску. «Здесь вы видите грубый рисунок «Энигмы», — начал он. «Принцип основан на информации, поступающей из разных источников, и выполнен этот аппарат, по нашему мнению, весьма аккуратно». Бельвуар внимательно рассматривал рисунок на доске. «Она похожа на допотопную пишущую машинку», — заметил он. «Верно», — согласился майор. «У нее примерно и те же размеры». «А как она функционирует?» «Принцип относительно прост», — пояснил майор. «Клавиатура связана с вращающимися валами или роторами, расположенными внутри. Положение валов относительно друг друга изменяется переключением контактных штифтов. В зависимости от положения вала, каждая буква, которая нажимается на клавиатуре, превращается в другую. «Б», например, может превратиться в «Ф» или «С» или любую иную. Все зависит от комбинации подключения контактных штифтов. Зашифровка проста. Шифровальщик печатает сообщение открытым текстом, но на выходе оно полностью изменяется и в измененной форме передается по радио. Если кто-то и перехватит сообщение, он в нем ничего не поймет. Шифровальщику на приемной машине нужно лишь ввести текст в машину, где валы располагаются аналогичным образом, и получится открытый текст. «Детская игрушка», — пробормотал Бельвуар. «Детская игрушка», — усмехнулся мак Алистер. «Может быть, вам будет интересно узнать, что группе ведущих математиков требуется почти месяц, чтобы перебрать возможные комбинации букв только одного сообщения. А если вы представите себе, что положение валов периодически изменяется, и главные штабы сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил имеют собственную комбинацию, вам постепенно станет ясно, что простой шифр «Энигмы» не раскрываем». «Нужен», — пробормотал Бодлий и покосился на Бельвуара. «Что же нужно?» — резко спросил тот. «Нужен человек, готовый отправиться во Францию и выкрасть для нас «Энигму», — закончил генерал. Длительное время Бельвуар сидел неподвижно. Пропала ироническая усмешка с его лица, исчезли из глаз блестящие искорки, глубокие складки залегли на лбу. Он сунул руку во внутренний карман пиджака, вытащил длинную тонкую сигару, прикурил от серебряной зажигалки МакАльстера, лежавшей на столе, и глубоко затянулся, причем лицо его, как и прежде, отражало глубокое размышление. Наконец он взглянул на Бодлия. «А почему выполнять это задание буду именно я? Назовите мне настоящие причины, ради которых я должен ставить на карту свою жизнь». «Я много могу назвать», — твердо заявил Бодлий. «Первое — ваша свобода. Второе — деньги. Вы же любите деньги, Бельвуар. 200 000 фунтов — большая сумма, и вам не потребуется врываться в английский банк, чтобы заполучить их. Но есть еще одна причина, самая важная — пощекотать нервы, Бельвуар. Вы же игрок. Постоянно идете на риск и ищете новых приключений. А это настоящее приключение. И вы решили, что я, как игрок, с удовольствием поставлю свою жизнь на карту? — перебил его Бельвуар. Бодли пожал плечами. Я, конечно, могу и заблуждаться. Может быть, вы предпочтете настоящий ход событий? Возвращайтесь назад, в Дартмур, если хотите. О вас хорошо заботятся, и я уверен, что с вашими связями жизнь там не покажется вам суровой. В его голосе послышался ироничный оттенок. И лишь позднее, несмотря на ваш комфорт, вы поймете, что даже самая уютная тюрьма остается тюрьмой. «Сколько аппаратов «Энигма» находится во Франции?» — непринужденно спросил Бельвуар. 27, которые уже подготовлены к приему указаний из ставки Гитлера. Мы заполучили копию секретного сообщения по дислокации немецких армий, датированного 15 февраля, в котором указаны все завезенные во Францию аппараты «Энигма», названия частей, к которым они прикреплены, а также места их дислокации. Покажите мне этот документ. МакАлистер бросил на шефа военной контрразведки тревожный взгляд. Бодлей колебался лишь секунду, затем потянулся к своей кожаной папке, извлек из нее единственный листок и передал его Бельвуару. Тот внимательно ознакомился с ним. «И вы хотите, чтобы я выкрал один из этих приборов?» «Нет, мы хотим, чтобы вы увели «Энигму» и одновременно взорвали здание или сооружение, в котором она находилась, чтобы немцы подумали, будто прибор уничтожен вместе со всем сооружением. И вы полагаете, что со всем этим я справлюсь один? Мероприятие следует замаскировать под налет сил французского повстанческого движения, — вставил МакАлистер. При реализации этого проекта вас поддержит группа борцов сопротивления. Бельвуар недоверчиво посмотрел на генералов, сидевших перед ним, и переспросил. «Почему все же я? Почему ваш выбор пал на меня? У вас есть подготовленные люди здесь и во Франции. Почему вы не задействуете их, а прилагаете все усилия, чтобы вызволить меня из тюрьмы, да вдобавок сулите кучу денег? Потому что для этого дела требуется вор и контрабандист», — откровенно пояснил Бодли. «Нам нужен человек, который выкрадет машинку до того, как подорвет здание, и вывезет ее затем из Франции. Судя по моим данным, вы первоклассный мастер. Человек, выкравший из гестапо золото, сможет выкрасть и многое другое». Бельвуар надолго замолчал, затем резко поднял голову. «Согласен. Я берусь за это дело, но только при трех условиях. Удовольствие вам обойдется не в 200, а в 400 000 фунтов. 300 000 и ни пенни больше». — решительно возразил Бодли. Бельвуар не стал настаивать на своих притязаниях. «Половину денег я хочу получить сейчас наличными, а остаток — после возвращения». Бодли умел торговаться. 100 000 сейчас, остальные, когда вернетесь с «Энигмой». «Хорошо. Кроме этого, мне требуется неделя отпуска с полной свободой передвижения». И именно с сегодняшнего дня. Никаких полицейских, никакого сопровождения, никаких неприличных действий. «Мы не можем позволить вам вот так запросто разгуливать», — заявил Бодли. «Вы же связаны с выполнением секретного задания». «Ну, тогда обо всем забудьте». «Для чего, собственно, вам нужен этот отпуск?» Впервые за весь разговор Бодли выглядел озабоченным. «Чтобы познакомиться с достопримечательностями Лондона», — — ответил барон со смехом, похожим на кудахтанье. — Все ясно, генерал. Седовласый генерал уставился на Бельмуара и вздохнул. — По-видимому. — Майор проводит вас в другую комнату, где вы побудете, пока мы приготовим деньги. — Как вы хотите получить их? — 50 000 в фунтах, а остаток — франками, — ответил Бельмуар и твердо добавил. — И никаких трюков, генерал. Настоящие деньги. За фальшивые я не работаю. Перед выходом Бельмуара из здания Бодли взял его за руку. — Как мы свяжемся с вами? Он был напряжен, лицо озабочено. — А никак, — решительно заявил барон. — Оставьте мне номер телефона, по которому я могу отыскать вас. Он запомнил номер телефона, стоявшего в кабинете Бодли, вышел на улицу и сел в машину. У светофора на ближайшем перекрестке барон выскочил из машины и растворился в толпе. В 10:50 ночи унтер-офицер Ганс Лишке с сожалением прервал игру в канасту, в которой он играл со своими тремя приятелями в столовой центра связи контрразведки в Берлине. «Через 15 минут я вернусь», — сказал он, поднимаясь. «Думаешь, сегодня будет передача?» — спросил его фельдфебель Эрнст Грифель. Лишке пожал плечами. «Лондон не выходил на связь уже 3 недели. Да и ранее, когда выходил, то нерегулярно. В английской столице у германской контрразведки осталась только одна шпионская группа, которая лишь в исключительных случаях передавала короткие сообщения. 5 других групп были разгромлены, и эта последняя придерживалась самых строгих предписаний по безопасности». Лишке прошел в помещение, где стояли передатчики, сел за свой стол, подключил тяжелые наушники к приемнику и надел их на голову. Первые 5 минут прослушивались атмосферные помехи. Он закурил свою солдатскую сигаретку. Через несколько минут закончится его ночное дежурство, и он снова присоединится к своим друзьям, чтобы продолжить игру. Ну вот, послышались сигналы вызова, очень слабые, но отчетливые. Морзянка наполнила наушники. Он тут же узнал почерк Лили из Лондона, и его ловкие пальцы закрутили ручку точной настройки. — Ну, давай, Лили, — прошептал он, — посмотрим, что ты приготовила для нас в эту ночь. И начал записывать сообщения на желтые листки блокнота. На следующее утро ровно в 8 часов в главный подъезд штаб-квартиры контрразведки в Берлине вошел Рудольф фон Бек. Он рассеянно отвечал на приветствие офицеров и унтер-офицеров, встречавшихся на пути. Ординарец, здоровенный баварец по фамилии Шнайдер, поджидал его на верхней площадке лестницы. — Господин адмирал хотел бы переговорить с вами, господин полковник, — доложил он. Фон Бек прошел по длинному коридору к кабинету адмирала. Секретарша провела его в святая святых своего шефа. Окна были распахнуты, и легкий ветерок пробегал по широкому помещению, шевеля бумаги, стопкой высевшейся на письменном столе. Вместо приветствия канарис передал фон Беку узенький голубой с 2 пересекавшимися красными полосками узенький формуляр. «Это поступило вчера из Лондона», — пояснил начальник контрразведки. Фон Бек вслух прочел сообщение. «На секретном совещании в штаб-квартире отдела специальных операций на Бейкер-стрит обсуждались планы и схемы аппарата «Энигма». Точка. В ходе обсуждения упоминались места дислокации всех 27 приборов «Энигма» во Франции. Точка. В обсуждении принимали участие 4 человека, и среди них директор отдела специальных операций. Точка. Конец. Фон Бек посмотрел на седовласого худощавого человека, который, откинувшись на своем деревянном стуле с прямой спинкой, нежно гладил черного датского дога, лежавшего у его ног. Отдел специальных операций руководит всеми подпольными организациями во Франции, — заметил фон Бек. Это сообщение означает, что они нацелились на «Энигма». А вы обеспечите ее защиту, Рудольф, — тихо добавил канарист.